Как только он прикладывает ладони ко рту, припадает к земле, закрывает глаза, а после укоризненно смотрит на старого. Раз в неделю к Сурену приезжает на полуслепой кобыле однорукий бородатый мужик, чтобы привезти бочку воды, да поглядеть, жив ли еще этот больно уж ветхий сторож. Мальчишки с партизанской наведываются чаще, всякий раз принося в карманах какую-нибудь малость с огорода. Они же отоваривают суреновы карточки. Дедушка Сурен, как всегда, в должниках не остается. Чуть только устроился на новом месте, велел всем приходить к нему на обед, да малышню с собой обязательно приводить. Особенно наказывал маленьких цыганят не забыть. И вот в назначенный день все они у Суренова шалаша. Еще издали почуяли дразнящий, полузабытый запах вареного мяса. Подходят ближе и глазам своим не верят. Над костром доваривается самое настоящее мясо, целый котел. От пряного жирного запаха, от вмиг охватившего их нетерпения, даже головы слегка закружились. А дедушка Сурен хитро улыбается. «От курятинки, наверное, не откажетесь?» «Курятина! Да где же он ее столько взял?» А хозяин не спешит объяснить. Котел снимает, гостей рассаживает. Перед каждым лис лопуха кладет, а на него мясо выкладывает. «Ну, налетает джигиты! Да не спешите, костями не подавитесь! Вы таких кур еще не пробовали, я их по-своему, по-кавказски приготовил». И правда, у мяса не совсем обычный вкус. Оно слегка сладковатое, даже запах особенный, вроде травкой какой-то припахивает. Но мягкое, белое, вкусное. Уметают они столь богатые угощения со своих лопухов, а дедушка Сурен еще да еще им подкладывает. «Откуда же столько кур?» — наконец спрашивает Анка. «С птичника, тут рядом», — равнодушно отвечает старый Сурен. Все, вмиг перестав жевать, застывают с полными ртами. Им известно, что куры с птичника идут исключительно в госпиталь раненым, да еще в детский дом. «Да вы ешьте, не бойтесь», — успокаивает их дедушка Сурен. «Дали мне кур, дали. Я ведь от птичника поле-то караулю». Все недоверчиво смотрят на деда. «Что-то больно много, а? А договаривались мы так. Зарплаты мне не надо. Курами рассчитываться будут. Так что вы давайте, приходите сюда почаще». И ребятня снова принимается есть. Еще с большим усердием. На другом конце поля Жулька вдруг поднимает такой гвалт, что дедушке Сурену приходится идти выяснять, в чем там дело. Анка выжидает немного и тоже идет следом. Встревожил ее ответ Сурена. Не поверила она ему до конца. «Малышам что? Едят себе, да и все». А ей как-то тревожно за старого. Слишком много кур у него в котле. Анка еще издали видит, как дедушка Сурен, приспевший на истошный собачий лай, трудно наклоняется к самой земле, что-то поднимает. «Интересно, что эта Жулька тут нашла?» Старый пытается подняться, Анка спешит помочь ему. И... «Что это? Разве может быть у взрослого человека такой виноватый вид?» Как у нашкодившего малыша. Анке становится не по себе, она поспешно отводит взгляд от суреновых глаз, видит в стариковских подрагивающих руках капкан, только что вынутого оттуда суслика, и вдруг ясно понимает, что за курятину они едят. Она чувствует мгновенно подкатившую к горлу тошноту. Ей хочется поскорее убежать подальше, но дедушка Сурен удерживает ее. «Прости, дочка!» «Прости, старого! Сил нет смотреть на вас, голодных! Все сердце изболелось! А они...» Он разжимает руку с рыжим, уже неподвижным сусликом. «Они ведь чистые, только зернышки едят, мясо у них непоганое. А если не знать, что ешь, так и вовсе ладно. А обманул вас, старый Сурен, не совсем. Мне ведь и вправду курицу за работу дали. Только курица-то одна, как ее на вас на всех было поделить?» Анка не отвечает. Она не знает, что ответить, да и не может сейчас выдавить из себя ни слова. Видя, что она направляется к костру, всегда такой добрый Сурен вдруг говорит ей неожиданно строго. «А им не говори, пусть поедят, и вообще никому не говори». А у костра все то же оживление, все та же усиленная работа челюстями. Сурен берет самодельную деревянную ложку с длинным черенком, раскладывает всем еще по куску, а сидящий поодаль Анке, порывшись в котле, приносит куриную ножку. Самую настоящую куриную ножку. Анка берет ее, начинает грызть, пытаясь убедить себя, что и в первой порции у нее тоже была курятина. На прощание Сурен еще раз приглашает ребятишек приходить к нему почаще. Договариваются, что в следующий раз они придут через 2 дня. До самой осени ходит лакомиться курятиной ребятня с партизанской к Сурену. «Так ты взрослый, сынок!» Не поздоровавшись, Мария прошла к столу и, виновато опустив глаза, положила перед матерью письмо. «Вот, значит, и вам, казенная!» Мать нехорошо, глухо и скрипуче охнула, разорвала конверт, только глянула на первую строчку и закричала, не разжимая губ. Никита схватил выпавшее из ее рук письмо, но оно прыгало перед глазами, буквы расползались. Однако все же сложились слова, страшнее которых быть не может. «Ваш муж, рядовой Виктор Савельев, пал смертью храбрых». Никита кинулся к матери, и мать протянула навстречу ему руки. Но сын вдруг впервые в жизни ощутил, что они слабы и беспомощны, руки его матери. Мать дрожала, готовая упасть, она искала и не находила опоры. И Никита подхватил ее, прижал к себе, гладил по голове. Бабуля, глядя на них, сама поняла, что в той казенной бумаге, и обреченно заголосила. Следом за взрослыми заплакали в голос и Бориска с Женькой. До самой ночи в доме стоял рев и вой. Первой, как ни странно, пришла в себя бабуля. Она постаралась подавить свой плач, но зашлась в долгом надрывном кашле. И, наконец, справившись, сухо и строго сказала. «Ну ладно, будя, ребят пора укладывать». Она сунула ревущую Женьку снохе, сама взяла за руку Бориску и повела к рукомойнику. Потом, когда они кое-как покормили и уложили детишек, Ирина вдруг закричала с новой силой, словно только что узнала нечто еще более страшное, чем из той казенной бумаги. «Это же я виновата! Из-за меня это! Из-за гордыни моей!» Но бабушка сурово оборвала ее. «Нече болтать глупости-то!» Напраслину на себя наговаривать. Не ты, война растреклятая, виновата. Она, только она одна. Никита страдает нестерпимо. Ему все хочется проснуться и скинуть с себя навалившийся кошмар. Несправедливее этого случиться ничего не могло. Разве должно так быть в жизни? Ведь отец-то у него еще, можно сказать, только-только появился. Он даже не успел еще нарадоваться этому, нагордиться, нахвалиться своим отцом. Даже привыкнуть к нему как следует не успел. Почему все так несправедливо? За что? Мысли путаются в голове Никиты. Ему все время хочется закрыть глаза и кричать, не скрываясь, плакать, как плачет Женька. Ни о чем не думать, только плакать. Облегчающие слезы рождаются в нем и полнят глаза. Но плакать некогда. Мать слегла и не встает. Бабуля хоть и не свалилась, да проку от нее мало. И Никита один мечется по хозяйству. То готовит, то малых кормит, то воду носит, то Женьку обмывает да переодевает. Утрет рукою слезы, когда совсем застят они глаза, и снова за работу. Ночью в постели поплакать можно в волю, но, умотавшись за день, он еле добирается до кровати. И как только коснется головой подушки, мигом наваливается на него необоримая сила, и падает он, беспробудный сон. А утром, только глаза раскрыл, опять бежать надо, дела делать. А через 2 недели Мария Почтарь еще раз зашла к ним в дом и принесла толстый пакет. Оказались в нем отцовы документы да письмо от его командира. Письмо длинное и про мужество, которое теперь им понадобится, и про победу, теперь уж скорую, ради которой и гибнут доблестные воины, и про жизнь счастливую, которая обязательно настанет после победы. А самое важное для них было в самом конце. Рядовой Виктор Григорьевич Савельев был смелым воином. Доказательство тому — 3 его боевые медали. Я уверен, он бы и орден обязательно заслужил, да шальная вражеская пуля рано оборвала его жизнь. Вину свою прежнюю искупил он полностью. Так что вы с полным правом можете гордиться своим сыном, мужем и отцом.